тебе сунули в сундучок запрещенные книжки». «Что ж, это бывает», — продолжал полковник, поглядывая на свои заметки. «Прокламации наклеивают на заборы, разбрасывают по дворам, но кто это делает, не всегда известно. Не понимаю, как можно было поставить вину тебе эти брошюры? Дверь вагончика ведь не была закрыта?» «Нет, забыла я замкнуть ее», — с готовностью сказала Лиза. «Надо во всем соглашаться». «Как ласково разговаривает этот полковник. Совсем не так, как Киреев тогда на первом допросе, и потом здесь другие в Иркутске». «Ну вот видишь, милая, а тебя обвинили. Ты, конечно, даже не читала этих брошюр?» «Нет, не читала». «Если бы тебе их не подбросили, а дали в руки, ты бы их не взяла?» «Нет, не взяла бы». Этот вопрос поставил Лизу в тупик. Она почувствовала в нем какую-то ловушку, но в чем ловушка, понять не могла. «Почему не взяла бы?» — с ласковой настойчивостью еще раз спросил полковник. «Ну, потому что в них плохое написано. Это уже трудно было сказать, но сказать было нужно». «А откуда бы ты узнала, не читая, что в них плохое написано?» «Вот она где опасность». Лиза теперь немо смотрела на полковника, но он словно не заметил ее замешательства. «Нет ничего зазорного, если бы даже ты прочитала», — по-прежнему ободряюще ласково говорил он. «В самом деле нельзя узнать содержание книжки, не прочитав ее. Важно, как бы ты поступила потом». «Ну, как бы ты поступила?» «Я...» Все труднее становится отвечать. «Но зачем он задает такие вопросы? Ведь если они считают ее невиновной и отпускают на свободу, зачем ее спрашивать об этом? Ты отнесла бы и отдала эти книжки начальству или в полицию», утвердительно, словно диктуя Лизе урок, закончил полковник. «Да», — так ответить было легче всего. «Ты очень правильно рассуждаешь, милая, и это меня еще раз убеждает в полной твоей невиновности. Ты заслуженно получаешь свободу. Вернешься к семье. У тебя дети есть?» «Да». «Кто?» «Сын». «Один?» «Да». «А сколько же у тебя всего было детей?» «Только один и был». И Лиза почувствовала, что эти все вопросы задаются ей неспроста. «Как один? Но ведь одного ребенка ты убила». «Я не убивала. Он живой. Я подкинула его». «Но ты сама подписала свое показание». «Солгала». «Почему?» И опять это в лоб. «Почему?» И опять Лиза молча смотрела на полковника. «Почему же ты солгала?» Надо было отвечать. «Но зачем? Зачем все эти вопросы?» «Чтобы в тюрьму с собой не нести». Полковник сидел, прищурясь и глядя куда-то в бок. Ответ Лизы был для него неожиданным. Он был уверен, что Лиза действительно убила ребенка. Иначе зачем бы ей в этом сознаваться? Ведь это признание добавило ей несколько лет тюрьмы. Она солгала, чтобы ребенка в тюрьму с собой не нести. Логично. И тогда, если она так любит ребенка, это облегчает ему задачу. Лиза, похолодев, ждала, о чем еще ее спросит полковник. «Я понимаю твои чувства матери. Ты поступила правильно. Ты очень любишь своего сына». Лиза на мгновение задумалась. «Нет», — она отвечала сейчас не полковнику, она отвечала себе, своей совести, своему сердцу. «Очень». Ей сразу представилось, как, возвратившись домой, она прежде всего отберет своего Бореньку у Ивана Максимовича. Жить вместе с сыном, со своим сыном, слышать его голос, теплое дыхание у щеки, когда он будет ей в ухо шептать маленькие ребячьи просьбы. «Я надеюсь, что никогда больше в тюрьме ты не будешь?» «Нет, никогда. Лиза сама в это твердо верила. Теперь она так не сплошает.